Глава 41. Лёва. Заваливаюсь в номер без 5:00 ночи. Неформальная встреча с возможными инвесторами затянулась. И так почти каждый день. Днем я на объекте, ночью в ресторанах. Нужные решения принимаются не в кабинетах, а в неформальной обстановке. Сбрасываю одежду и сразу в душ. Прохладные струи бодрят. Не отказался бы от массажа. Затекшие мышцы нужно проработать. За эту неделю я лишь раз спустился в тренажерный зал. Это было раннее утро. Обычно у меня не хватало времени на тренировку, как и на массаж. В Москве при всей загруженности у меня другой график. Там я почти каждый день провожу, в зале хотя бы 2 часа. Здесь пока слишком много работы. Немного разгружусь и начну регулярно тренироваться. А то превращусь в таких же здоровяков, как наши партнеры. Сейчас эти сложности необходимы. Я хочу добиться стабильного будущего. Я не собираюсь становиться наследничком папиной империи. Привык сам зарабатывать на свои хотелки. Благосостояние моей семьи будет зависеть от меня, а не от отцовских счетов. Накинув на плечи полотенце, покидаю ванную комнату. По привычке тянусь за телефоном, который бросил на столе в гостиной. Знаю, что не усну, пока не увижу Камилу. Мелкая нарывается последнюю неделю. Ее Инстаграм редко пополнялся фотографиями. Когда я жил в Америке, до дыр затирал экран, разглядывая ее снимки. Теперь она решила активно пополнять страницу. Выкладывает по несколько фотографий в день. То она на свидании с докторишкой в ресторане, то на работе чай вместе пьют. Вчера на выставку какого-то уродского современного искусства ходили. Понимаю, что меня задеть старается. И у нее это отлично получается. Хочется стереть этого мужика не только с фото. Знаю, что она не даст к себе прикоснуться, не позволит ему перейти границы, потому что чувствует, что моя. Но это не успокаивает. Он сейчас упивается ее эмоциями, ловит улыбки, взгляды, смущения. Все это принадлежит мне. И меня это не просто напрягает, меня это ломает. Появляется желание позвонить и потребовать сидеть дома, но это не выход. Запретами ничего не добьюсь. Камила упряма, начнет делать назло. Она и так заставляет прогнуться своим игнором и выходом в свет. Не додаю я своей девочке внимания. Вот она и выкаблучивается, встает в позу. Если подумать, правильно, наверное, делает. Встряхивает меня. У меня к сообщениям стойкое отвращение, выработанное за время пубертата, когда девки заваливали посланиями во всех мессенджерах. И не только посланиями. У меня в жизни все было. Секс по телефону, голые фотографии, откровенные переписки, разного рода признания. Мне неинтересно, я лучше позвоню, приеду. Но дело в том, что днем времени катастрофически не хватает. Она уже спит, когда я освобождаюсь. А вылететь в Москву смогу через пару дней. У Камилы вряд ли был подобный опыт. Ей наверняка хочется все это попробовать. И попробовать это со мной, поэтому придется запихнуть подальше свою нелюбовь к СМС-общению и начинать оказывать Каме то внимание, которое она так настойчиво требует. А то завтра на странице в Инстаграм появится их первый поцелуй. Жаль, что убить доктора я не успею. Марат и Ромул это сделают до меня. Пересмотрев фотки, я набиваю текст. «Камила, я все понял, исправлюсь. Прекращай кипятить мне кровь. Доктора отправлю работать в Магадан, если продолжишь ему улыбаться. Прилечу через 2 дня, безумно соскучился. Хочу тебя увидеть». Отправляя одно за другим сообщение. Утром прочитает. Надеюсь, в этот раз ответит. Убираю мобильный и откидываюсь на подушку. 2 часа ночи, а она не спит. Через минуту телефон завибрировал. Когда тянусь к трубке, не думал, что там сообщение от Камилы. «Бессонов, ты невыносим. Порой я тебя ненавижу. Не смей трогать Сергея». Читаю, а на губах улыбка. Такая эмоциональная. Я действительно безумно по ней соскучился. «Почему не спишь?» Пишу и сразу отправляю. «Не спится. Что тебе привезти из Эмиратов? аленький цветочек. Не дождешься, единственное чудовище, которому ты достанешься, я. Оказывается, навык не потерян. Ответа долго нет, хотя она в сети. Меня это немного напрягает. Вдруг не спит, потому что еще с кем-то переписывается. «Спокойной ночи, чудовище!» Присылает картинку из сказки, где чудовище уснул в саду. Смеюсь. «Сладких снов, принцесса!» Отправляю и засыпаю. Утром просыпаюсь, пишу Каме сообщение. «Всю ночь снилось, как ты меня целуешь и признаешься в любви, после чего я превращаюсь в прекрасного принца». Знала бы она, какие сны я видел с ее участием. «Лёва, если бы оказалось, что я беременна от другого, как бы ты поступил?» Прочитав это, зависаю с телефоном в руках. «Какого хрена происходит?»